Все эти годы бригадиром полеводческой бригады был. А сейчас перевели наш колхоз-то в совхоз. Молодые понаехали. А я плотничать пошел. Ну, давай, в общем, устраивайся. Ефим ушел. Иван задвинул чемоданишко под кровать, повесил пальто, прошел в передний угол, сел. И впервые за много-много дней почувствовал себя успокоенным. Дом у Ефима большой, светлый, в комнатах, в горнице и в прихожей ненарядно, но чисто. Когда в городе, бывало, Ивана охватывала беспричинная глухая тоска, когда он мучился без сна на узкой койке в общежитии, ему мерещился такой вот дом, просторный, уютный, с крашенными полами. Может быть, детская цепкая память схватила на всю жизнь образ дома. Может быть, он его выдумал, этот дом, но дом был точно такой. Родина. Что-то остается у нас от Родины такое, что живет у нас на всю жизнь, то радуя, то мучая. И всегда кажется, что мы ее Родину когда-нибудь еще увидим. А живет нас от всей Родины или косогор какой-нибудь, или дом, или отсыревшее бревно у крыльца, где сидел когда-то глухой весенней ночью и слушал ночь. Вошла Нюрка. «А где же тятенька?» Улыбнулась и опять покраснела. В магазин пошел. Нюра не знала, что еще спросить. Еще раз улыбнулась Ивану. Прошла в горницу, побыла там немного. Потом взяла из кути ведро и вышла. «Хорошая баба», — отметил Иван. Когда-то он усвоил одну привычку. Всех встречных и поперечных женщин довольно, в общем, равнодушно определять, хорошая или плохая. Вспомнилась девушка в красном плаще, Майя. Спокойно подумалась, хорошая, только доверчивая, налететь может. Иван прошелся по комнатам, посмотрел фотографии незнакомых людей в рамках на стенках. Опять сел. Все-таки ужасно приятно иметь еще на земле уголок, куда можно приехать, сесть и слушать, как тикают ходики, и ни о чем почти не думать. Устал я, наверное, в этих городах, намыкался. Вспомнился секретарь Родионов, захотелось как-то определенно подумать про него, но тотчас расхотелось. Ну и его все. Завалиться бы сейчас на кровать, положить ногу на ногу, руки под голову и смотреть в потолок. Было бы совсем здорово. И чтобы еще ни о чем не расспрашивали и не гадали, на кого ты похож. Пришел Ефим. Дядя твой без ума сделался от радости. Скоро придет. У них там совещание какое-то. Смотрелся? Осмотрелся. Так. Ефим начал доставать из кармана бутылки с водкой. Узнал, говоришь, тебя Родионов-то. Бутылок оказалось много. Ефим все доставал и доставал их. Иван промолчал. «Этот узнает», — продолжал Ефим. «Он узнает. Как не узнать? Он ведь почти всю нашу породу на корню вывел». Ефим сказал это без особенной ненависти. Устал, видно, ненавидеть. И зарасходовал всю ненависть. Вообще, он сильно сдал к 60 годам. От прежнего хитрого, крепкого Ефима осталось очень немного. «Раскулачивал он?» — спросил Иван. «Он? Кто же еще? Он? Давай выпьем пока до бани. Я маленько расскажу тебе». Позвали Нюру. Она собрала на стол, нарезала ветчины, огурцов, хлеба, поставила 2 стакана и ушла топить баню. Выпили по полному стакану. Ефим долго кряхтел, сопел, хрумкал малосольными огурцами и говорил: «Вот так. Ничего. Эх, ничего». Иван закусывал молча. Закусил и полез в карман за папиросами. «Ты ешь больше», — сказал Ефим. «Ешь». «Не хочется». «Как там, в Москве-то? Большая она, поди?» «Большая. Строят ее сейчас. Здорово. У нас тут тоже строится, народишко. Поднялись маленько». «При совхозе-то лучше стало?» «Не шибко. Оно, видишь, какое дело, работай, говорят, за деньги, как рабочий». Ефим отвалился от стола, стал тоже закуривать. «Давай я буду за деньги. Мне даже лучше. А чего?» «Отработал часы, отдыхай». Ефим икнул, раза три кряду. Поминай.